За дверью послышался разговор шепотом. «Кто там?» — спокойно спросила она, овладев своим голосом. «Это Филипп, мисс», — прошептал кто-то, и она готова уже была открыть дверь, когда вспомнила, что Филипп не стал бы пробовать открывать дверь, предварительно не постучав. «Подождите минутку, я оденусь», — сказала она, пытаясь скрыть овладевший ею ужас. Она зажгла свет и стала одеваться. Руки дрожали и плохо слушались ее. Очевидно, за дверью стали терять терпение, потому что тот же голос снова спросил: «Вы еще долго будете одеваться, мисс? Нечто очень важное». «Нет, Филипп, я недолго, я сейчас». Кровать ее была на бесшумных колесиках, и, собрав все свои силы, она пододвинула тяжелую кровать медным изголовьем плотно к двери. Раздался треск дверной панели, очевидно, на нее приналегли плечом. Она быстро окинула взглядом комнату, ища какого-нибудь оружия для защиты. На туалетном столе лежало ручное зеркало в тяжелой серебряной оправе. Она быстро схватила его, и когда в расщепленную панель просунулась мужская рука, которая старалась повернуть ключ в двери, Джоанна изо всей силы ударила зеркалом по руке. Раздался крик боли, и рука втянулась обратно. Джоанна не ожидала помощи от Филиппа. Она знала, что он, очевидно, не в силах помочь ей, а то незнакомцы не решились бы на такое открытое нападение. Замок сломался, но медная кровать своей тяжестью удерживала дверь в прежнем положении. И в это время снизу раздался стук дверного молотка. Джоанна услышала сдавленный возглас нетерпения второго незнакомца. «Пуститесь и уберите его!» На несколько минут Джоанна получила передышку. Кто стучался внизу? У нее молнией мелькнула мысль, что кто бы это ни был, он находился в опасности. Она высунулась в окно и крикнула: «Берегитесь! Какой-то мужчина спускается, чтобы убрать вас!» Она не могла придумать другого слова и употребила услышанное выражение. «Это вы, мисс Уолтон? В чем дело?» — крикнул стоявший внизу человек. «Кто-то старается забраться в мою комнату!» Раздался резкий полицейский свисток, звук которого достиг ушей стоявшего за дверью комнаты. Он выругался и бросился бежать вниз по лестнице. Джоанна все еще не осмеливалась выйти из своей комнаты. Вспомнив, что в ее сумочке на туалетном столе лежал ключ от наружных дверей, она вынула его и, подойдя к открытому окну, высунулась и крикнула: «Я брошу вам ключ!» Темная фигура вышла из тени портика и отошла на середину тротуара. Раздался звон металла, когда ключ упал на камни. «Я нашел его!» — раздался голос. Через 5 минут, дрожа с ног до головы, она отодвигала постель от двери, чтобы впустить сыщика. «На улице дежурил сыщик. Вы видели его?» «Нет, я никого не видела», — ответила Джоанна. Она была страшно бледна, и сыщик, думая, что она готова лишиться чувств, налил ей стакан воды. Но она сказала: «Мы должны узнать, что с Филиппом. Это наш слуга. Я знаю, что он остался ждать, не будет ли звонка из Скотланд-Ярда. Но я спущусь вниз и отыщу его. Могу я пойти с вами?» — взмолилась девушка. «Я знаю, опасности нет больше. Но я все же хотела бы быть с вами». Сыщик быстро осмотрел внизу гостиную и столовую, потом прошел на кухню. Не успел он войти, как оттуда донеслись стоны Филиппа. «Его тяпнули», — коротко бросил он. «Кьюпи всегда тяпает. Это его особенность». Никогда не слышав раньше этого слова, Джоанна все же сразу поняла его значение. Усадив слугу в кресло, сыщик стал смачивать его лицо водой. Находившийся в полуобморочном состоянии, слуга открыл глаза и бессмысленно посмотрел на присутствующих. «Слава Богу! Вы в безопасности, мисс!» — пробормотал он и лишился чувств. Вдвоем они отнесли его и положили на кровать. Потом сыщик подошел к телефону, но скоро вернулся, сказал: «Ваши провода перерезаны. Я пошлю полицейского за врачом и дам знать мистеру Сеппингу».